В этот же день к нам приехал Роман, которого уже дома несколько месяцев не было. Причем приехал он ни много ни мало на Toyota TP73, вездеходный грузовик с приводом на 4 колеса, который служит обычно для перевозки сухопутных сил самообороны Японии, ну или каких других грузов. «Дядя, какого, как бы цензурно выразиться, ты у кого украл военный грузовик?» — поинтересовался я, когда он вышел из грузовика. «Какого плохого ты обо мне мнения, племянничек?» «Но нет, я не крал его. Просто мне, скажем так, отдали давний долг таким способом. Причем грузовик не главное», — сказал он и подошел к задней части и отодвинул брезент. «Вот что главное», — указал он рукой на груз. «Это громадная спутниковая антенна», — сказал я, что увидел. «Да, но военного образца, то есть она защищена от воздействия электромагнитных импульсов и им схожих», — с некой гордостью проговорил он. «Тут еще и оружие», — заметил я. «Дядь, ты что, на войну собираешься?» — посмотрел я на него. «Что, вдруг понадобится все-таки?» «Я также с новостями, и не самыми лучшими», — тяжело выдохнул он. «Новости действительно были не очень хорошими. Все-таки не настолько доверчивые люди все еще имеются в военном составе армии США, и несколько таких действительно начали собирать информацию о всех странностях, происходящих с Амбреллой. Именно они и вышли на группу бойцов элитного спецподразделения в промышленном городке штата Миссури, Раккун-Сити. Называлось это элитное спецподразделение СТРС, или же специальная тактическая и спасательная служба. Эта группа бойцов относительно недавно, по словам знакомых Романа, встретились с какой-то чертовщиной в Арклийских горах на окраине города. Выжившие бойцы группы «Альфа», что входили в это спецподразделение, начали рассказывать шефу полиции города о всяких мутантах и ходячих мертвецах. Именно они и отправились в гору после потери связи с группой «Браво», дабы понять, что с ними случилось. Конечно, шеф полиции поднятие шума по такому поводу не оценил и, возможно, получил на лапу от Амбреллы, но в итоге отряд СТРС оказался расформирован, что сродни с увольнением. В общем, кто-то уже встречался с мутированными из-за вируса людьми, что явно показывает, что корпорация ставит опыты в разных частях мира. На этот раз за семейным столом сидели все, включая Алису. Элис и Эрик уже знают про то, что я рассказал ей все, впрочем, как и дядя с бабушкой и дедушкой. Эту же информацию Алиса заставила меня сказать Рейса и Ка, так что если вдруг что странное произойдет, мы попросили их сразу ехать к нашему дому. Строительство на территории военного склада уже закончилось, и родители купили довольно много различных припасов, которые могут храниться долгое время, и начали заполнять склад. Если изначально само здание склада выглядело довольно пусто и потрепано временем, то сейчас его уже полностью перестроили, а родители заполнили различными припасами, которых должно хватить на достаточно продолжительное время при необходимости. Конечно, все это выглядит немного чересчур, будто взрослые люди верят в какие-то байки и скорый апокалипсис, но у нас есть достаточно много весомых доказательств того, что в мире возможно есть биооружие, заставляющее людей мутировать и набрасываться друг на друга. Так что лучше перестраховаться и просто быть готовым. И именно такого мнения мой дядя, так как он оккупировал все подземное помещение склада различным оружием. Причем оружия было действительно много. Имелись разные пистолеты, револьверы, винтовки, пистолеты, пулеметы и так далее. Дядя взял довольно много штурмовых винтовок ХКГ-36, которым выделил целый ряд. Впрочем, как и для МГЛ или М-32 Милкор, ручного многозарядного гранатомета, которого обычный обыватель достать точно не сможет. Я тем временем продвинулся дальше и теперь вместо кузнечного дела занимаюсь созданием всяких ништяков вроде браслетов сердцебиения. Вообще я планировал создать браслет, который бы оповещал об опасности близких людей, но понял, что нужны детали, которых у меня сейчас нет, да и это займет много времени. Возможно, после университета я займусь этим, если у меня останется время, все-таки инженерия довольно обширная область. Впрочем, кажется, мне это не понадобится, так как, глядя в окно, я своим зрением заметил медленно бредущего к воротам Академии человека, причем его походка была словно он под чем-то тяжелым, а выражение лица было и вовсе безжизненным, да и кровь из глаз и рта ни о чем хорошем не говорит. Видимо, дядя так сильно беспокоился не зря, а я надеялся, что все обойдется. Ну, кто в здравом уме будет выпускать такой вирус на свободу? Но, видимо, умельцы нашлись, и мои дальнейшие планы на будущее под большим вопросом. Глава 14. Житейское кровавое начало. «Ненавижу этот мир», — тихо проговорил я про себя, продолжая смотреть за этим медленно бредущим человеком. Сам он был одет в форму академии, также имел след от укуса на руке, и шел весьма неуклюже, что говорило о том, что вряд ли он будет очень быстрым. Весь его вид так и говорил о какой-то серьезной болезни и о том, что к такому лучше не приближаться. А что самое нехорошее, так это что позади него медленно шли другие зараженные, ну или это у них так проявляется похмелье, что сильно вряд ли. Будто бы заметив мое состояние, ко мне повернулась Саика и личиком выразила вопрос: «Чего это со мной такое?» «КХМ учитель Вакисака», — приподнял я руку. «Там какие-то странно выглядящие люди бродят», — сказал я. «Странные люди?» — удивился учитель и подошел к окну. За это время они успели подобраться ближе, и он сумел их разглядеть. «КХМ и вправду», — выглянул он в окно, а за ним последовали и другие любопытные студенты. А вот Саика, она с силой сжала парту и пристально смотрела на меня, так что я ей кивнул, будто говоря: «Да, это оно. Мне срочно нужно домой». Встал я из-за парты, взяв с собой свой рюкзак. «И советую вам как можно скорее убираться отсюда», — сказал я классу, а вот Саика без вопросов взяла знакомых ей девочек из клуба Кэндо, коих в нашем классе было две. «Эй, Феликс-кун, ты куда это направился?» — задал вопрос учитель, видя, как я встал и вместе с Саика пошел к двери. «Домой, учитель, я не буду ходить вокруг да около, советую или как можно идти домой, или прятаться здесь. Это вирус», — сказал я и кивнул в сторону окна. «Точнее, зараженные вирусом, который чем-то напоминает бешенство. Люди под его воздействием бросаются друг на друга и кусают. Если вас укусит, то тоже заразитесь», — высказал я свои предположения и, более ничего не говоря, вышел в коридор. «Ты не собираешься говорить им и пытаться помочь?» — спросила Саика. «Говорить что, и куда мы идем? У нас ведь сегодня тест», — спросила немного обеспокоенная девушка, что числится участницей клуба Кэндо. Другая девушка, судя по лицу, имеет схожие вопросы. «Нет, не собираюсь, мне самому неприятно из-за этого, и так мне звонят». Нащупал я телефон. «Пошли к классу девочек». «Целенаправленно пошли мы к класс 2А, а пока шли, я ответил на звонок. «Дядя, Феликс, со мной связался знакомый, там у них какая-то чехарда в Токио произошла, кажется, случилось то, о чем мы подозревали. Там вышли странные люди, нападающие на других людей, все это выглядит как приступ бешенства. Твоим родителям я уже сказал то же самое, так что мы отправили к вам машину. Возвращайтесь домой как можно скорее», — сказал он нам. «Дядя, это происходит не только в Токио. Я сейчас видел возле Академии зараженных, так что у нас они тоже есть. Твою мать», — протянул он. «Дядя, постарайтесь обзвонить всех работников компании, которые еще остались с нами, и зовите их к нашему поместью». «Не дурак и сам догадался, тогда пойду звонить знакомым, твоих родителей я предупрежу. Феликс, черт возьми, выбирайся из Академии и езжай домой», — крикнул он под конец, и я услышал звук, будто он с кем-то боролся. «У тебя там все в порядке?» — задал я вопрос, причем изначально я выбрал в телефоне режим принятия звонка через громкие динамики телефона, то есть наш разговор прекрасно слышала Саика. «Черт, как они так резко появились в разных районах города, и да со мной все в порядке. Я сейчас возле аэропорта, и здесь появилось много этих зараженных, как ты их называл. Береги себя и сестру, Феликс, и поставь телефон на беззвучный, чтобы не привлекать внимание в самый неподходящий момент. Отправлю тебе смс, как со всеми свяжусь», — сбросил он разговор. «Че, что все это значит, что за зараженные?» — начали задавать вопросы две девушки, идущие с нами. «Мне все это не нравится. Бусудзима-сан, что происходит? Слышали о мутантах и о вирусе бешенства? Во нечто подобное люди будут нападать на других, стараясь передать вирус. Поэтому мы и уходим. Вам нужно связаться с родителями», — задала она им вопрос. «В вирус, в бешенство?» — побледнела девушка. «Я вам не верю. Что за глупость вы несете? Я возвращаюсь обратно. Мию, ты со мной?» — обратилась она к другой девушке, которая как-то неловко нам улыбнулась и кивнула подруге. Саика хотела было их вразумить, но стоило тем дойти до поворота, как оттуда выскочило тело школьника, причем тот сразу вцепился в шею недоверчивой девушки. Вторая сразу закричала, но и ее настигла та же участь, так как появилась еще парочку зараженных. «Уходим», — сказал я подруге. «Мне самому мерзко от всего этого, но нам нельзя терять времени. Для меня самое важное – безопасность близких мне людей», — сказал я, посмотрев девушке в глаза. Та сначала растерялась, но быстро собралась и кивнула. Зараженные же не обращали на нас внимания и продолжали кусать двух девушек. «Обнажи свою катану, я тоже достану оружие», — сказал я и сделал сказанное, то есть достал свой складный короткий клинок и сразу нажал на кнопку, дабы вышло лезвие. По пути я еще отправил сообщение Сидзуке, чтобы она закрылась в мед, кабинете и никого не пускала к себе. Сейчас был урок, так что в коридоре, по которому мы шли, было пусто. Но вот позади нас, откуда собственно и вышли зараженные, находился вход в спортзал, где сейчас был урок у первых классах, возможно, именно оттуда эти зараженные и вышли. Девушек, конечно, жалко, но времени на самобичевание у меня нет. Раз они уже есть в академии, значит, нужно быстрее выбираться отсюда вместе с подругами. «Алиса», — сказал я, как открыл дверь в их класс. У кабинета сверху была табличка 2А, так что ошибиться было сложно. Сестренка сейчас сидела и читала что-то в телефоне и, судя по бледноте, ей уже написали родители или дядя. «Б, братик», — посмотрела она на меня. Да и вообще многие в классе тоже кинули на меня странные взгляды. А вот учитель сейчас здесь учителем был именно Кайчи Сида, что хотел, судя по его ухмылке, начать выговаривать меня за такое поведение. «Уходим», — сказал я ей, и сестренка без вопросов начала собираться, и видя это, Рэй будто что-то поняла и тоже начала собирать вещи в рюкзак. «Молодые люди, я вам не...» — хотел что-то сказать учитель, но тут Рэй, увидев что-то в окне, выдохнула, подошла к нему и стукнула по лицу ладошкой. Ученики прикрыли рты от такой беспардонности девушки. «Рэй, ты что творишь?» – возмутился Такаши поступку своей бывшей лучшей подруги, ну или единственной подруги. «Просто я что-то не замечал, чтобы он общался с противоположным полом. Сэ, пошли с нами», – посмотрел я на розоволосую девушку. «Феликс, какого черта вы делаете? Так еще и на учителя руку подняли вы, Сэ», – повысил я голос да так, что девушка вздрогнула. «Пошли с нами. Снаружи происходит какая-то непонятная хрень, и люди бросаются друг на друга», — начал я говорить, как послышался скрежет динамиков в классе и прозвучал голос директора. «Внимание, учащиеся академии! Будьте внимательны, мне сообщили, что некоторые ученики очень болезненно выглядят и нападают на своих одноклассников. Учитель Хэйси, что с вами такое? Ахраар, отстань от меня, отстань, говорю! Няха!» Послышались влажные звуки, будто кто-то жует что-то. «Сэ, быстро!» — крикнул я повторно, и девушка, даже забыв о своем портфеле, подскочила ко мне. «Что это такое?» — задал вопрос взволнованный Такаши, который тоже встал из-за стола. «Это они жрут друг друга?» — каким-то потерянным тоном сказал он, взглянув в окно. «Откуда на улице так много учеников академии?» — пробормотала Рэй. «Подготовка к фестивалю на спортивной площадке, было много помощников», — тихо сказала Алиса. «Че, что это такое?» — взвизгнула Сэ, просто у нее из-за стресса слишком резко повысились нотки голоса. «Кто это такие? Почему они нападают, этот кровь?» — продолжала она задавать вопросы, так что я взял ее за плечи и встряхнул, заставив посмотреть мне в глаза. Повязку я уже снял, чтобы быть готовы ко всему. «Сэ, успокойся, дыши глубже». На удивление девушка послушала меня, хотя и хотел сказать что-то едкое. «П, почему у тебя в руке меч?» — задал вопрос Такаши, с опаской глядя на оружие в моей руке. «Потому что я хочу выбраться из академии живым и желательно здоровым вместе с близкими, вот почему», — сказал я и почувствовал движение сзади. Стоило мне повернуться, как я увидел входящую в кабинет девушку странной походкой и рычащей что-то. «Что-то она не выглядит здоровой», — тихо пробормотала Рэй, и это было ошибкой. Когда зараженная девушка вошла в кабинет, то резко стало тихо, и она стала оглядываться, словно не понимала, куда ей идти, а после слов девушки, та нашла цель. «Рэй, мать твою», — прошептал я, и после этого зараженная выбрала целью меня, так как я стал ближе и привлек ее своим голосом. Девушка открыла рот, где виделся кусок чьей-то окровавленной плоти, и, вытянув вперед руки, явно собиралась отведать моим тельцем. Но стоило ей подойти ближе, как я просто-напросто увернулся от ее неуклюжей хватки и толкнул ногой в сторону. И так получилось, что упала она как раз перед учителем, который вообще не понимал, что происходит, и в шоке смотрел на происходящее. «Эн, не подходи», — сказал Кайчи, отпрыгнув от зараженной, тем самым подставив какого-то пухлого парня, который в это время сидел ближе всех к происходящему. И из-за испуга он уронил свой пенал, и девушка сразу бросилась к нему, но ей уже помешал я и мечем проткнул ей бок и прибил к полу. Зараженная задергалась еще активнее, желая порвать меня и всех в классе на части. Так что я ногой прижал ее голову к полу, вытащил меч из ее бока и воткнул обратно, только уже в голову. Значит, слабое место, голова. В тишине класс слова Саика были очень хорошо слышны. Кажется, именно так, кивнул я. Но все, нет времени торчать здесь. Направился я к выходу из класса, а за мной пошли девочки и не только. Ты убил ее? Тихо пробормотал Такаши. Может, ей нужна была помощь или... Прозвучал звук, как будто кому-то прописали смачную пощечину. Это ему зарядило Рэй, видимо, после Каичи она вошла во вкус. Заткнись, что ты за дурак то такой? Ты же видел ее внешний вид. Она явно была больна и могла убить нас, если бы не Феликс. Чего ты тогда стоял на месте, когда это напало на меня, а после и на Феликса? С явной претензией обратилась она к другу детства. КХМ, защищаешь его, будто он твой муж, сострила Сэя. Видимо, пытается так выпустить пар и отвлечься от происходящего. Еще идут, сказал Хисаши, друг Такаши, который тоже отправился с нами. Кроме них с нами еще пошел тот самый Пухлиш, которого я спас от участи быть сожранным фигуристой зараженной. Давайте спрячемся в этом классе, с явным страхом в голосе проговорила Рэй, указав на ближайший к нам кабинет. Это был класс рукодельников, то есть здесь лежали различные доски и гвоздомет, вскрикнул Пухлиш, за что и получил порцию уничтожительного взгляда от Сэй. Простите, вжал он голову в плечи и начал набирать гвозди по карманам. Это какой-то сюр, произнесла Сэя. Феликс, что это было? Если на Пухлиша и остальных парней она смотрела с какой-то брезгливостью, то вот ко мне она обратилась нормально, пусть и выглядела очень напряженной. Видимо, наше общение все-таки сказалось на ее отношении ко мне. Зараженные, возможно, кто-то типа зомби, сам не уверен, но давайте считать это вирусом бешенства, и если вас укусит, не закончил я, но все поняли, на что я намекал. Какого зомби? Ты, закрыл я ротик розоволосой, когда установилась тишина в классе, то мы услышали крики людей из соседнего кабинета. Черт, водитель стоит на месте, сказал я, взглянув на свой телефон и проверив местоположение машины водителя по GPS. Обычно именно так я проверял, где он находится. Видимо, что-то случилось. Что нам делать? Задала важный вопрос Рэй. Думаю, нужно бежать из школы, предложил Такаши, а его друг кивнул на это. Такаши, ты дурак? Задала вопрос Сэя. Забудь, это был риторический вопрос, ибо ты точно дурак. Мы уже встретили в коридоре несколько этих зараженных, так еще и на улице я их видела, а значит, что вне академии их может быть больше. Куда мы побежим? И как долго сможем убегать на своих двоих? Раздраженно выговорила она ему, как какому-то ребенку. Но идея здравая, и я надеялся на водителя нашей семьи, но он до сих пор не сдвинулся, проговорил я, продолжая глядеть на телефон. Но Сэя права, пешком идти не выход, мой дом на краю города. Дом Саика тоже не близко, как, впрочем, и дом Сэй. Мой тоже, сказал Хисаши. Алиса, где твой меч? Спросил я сестру, и та сразу полезла в рюкзак и достала его, а после и нажала на кнопку. Вау, откуда у вас такое? Поинтересовался Пухлиш, который уже обложил гвоздомет деревяшками и обвязал его скотчем, создавая нечто со стороны похожее на автомат. Вообще, если бы здесь были какие газеты или еще что, можно было попробовать обвязать руки, но у нас мало времени, нужно стараться выбраться отсюда. Феликс подарил нам, с некой гордостью сказала сестренка. Рэй, а где твое копье? Да копье. Начала девушка открывать свой рюкзак. Просто после уроков сегодня мы все собирались пойти спарринговаться в клуб кендо, так что неудивительно, что у всех с собой оружие. Конечно, с реальным оружием мы не так часто тренируемся, но сегодня был именно такой день. Ребят, я бы вам посоветовал найти тут оружие, сказал я двум парням. Здесь много всякой всячины, вон этот парнишка уже создал себе подходящее оружие, кивнул я в сторону Пухлиша, который даже засмущался от таких слов. Кстати, как тебя зовут? О, я Яхиар Наката, ученик второго класса, представился он и даже встал ровно, будто собрался отдавать честь. Я знаю о тебе, о вас, мало кто не знал, вновь засмущался он. Давай на ты, махнул я рукой. Ладно, я попробую связаться с родственниками и вам советую того же, сказал я остальным и связался с отцом. Он трубку взял и сказал, что у них все хорошо, так как все это произошло, когда они были в особняке. Роман еще не вернулся с аэропорта, но и он уже на всех парах мчится домой вместе с Алексом и Кассандрой. Объяснив им ситуацию с водителем, я сказал, что мы попробуем взять автобус и приехать как можно скорее. Папа не берет телефон, сказала волнующаяся Орли, которая пыталась дозвониться до своего отца, и у нее это не получилось. Че, что если он, не дав развиться этим мыслям, я заключил девушку в теплые объятия. Хорошо, что Камура со своим другом сейчас ищут себя оружие в классе и не видит, что я тут обнимаю Рэй, не то чтобы это меня волновало, но незачем еще сильнее накалять обстановку. Все в порядке, твой отец полицейский и достаточно умный, чтобы не попасть под раздачу зараженных. Ты пыталась дозвониться до матери? Нет. Покачала она головой и, не отрываясь от моего бока, стала набирать нужный номер. «Мама, хорошо, что я дозвонилась до тебя, а то сильно волноваться начинала с папой. Все хорошо?» Это, начала девушка объяснять про зараженных и что нужно прятаться и бежать ко мне в поместье, но она сказала, что будет помогать мужу в участке, так как к ним много кто дозванивается и кричит о помощи. «Я нашел длинную палку с гвоздями, но я не уверен, что нам нужно все это. Может все наладится?» Неуверенно проговорил Хисаши. Рэй связалась с матерью. Она сейчас в полицейском участке, и половина состава уже выбыли из строя из-за укусов. Эти умники старались успокоить зараженных без применения оружия, максимум наручники. И в процессе многих покусали, а через примерно минут 40 те нападали на своих коллег. В общем, все очень плохо, и если ты думаешь, что нам кто-то может, то вынужден тебя расстроить, сказал я ему. 40 минут, это быстро, взволнованно проговорила Сая. Единственная, кто не волновалась, это Саика. Та, я бы сказал, предвкушала. У всех есть какое-то оружие, смирил я всех взглядом. Причем так уж получилось, что группе именно я стал негласным лидером, впрочем это логично. Сестренка и так всегда за мной, как впрочем и Рэй. Саика тоже кивает и внимательно слушает меня, что неудивительно. Такаши я обучал какое-то время, и он видит во мне старшего, несмотря на все наши разногласия, тоже применимо и к его дружку. Кота так вообще закомплексованный пухлиш. Не в обиду ему сказано, так что он следует за мной без пререканий. Сэя может и повозмущается, но она привыкла ко мне и глубоко внутри себя признает меня. Нам нужно идти к выходу, но сначала зайдем в мед, кабинет, а там уже с Сидзукой подумаем, где достать транспорт. Медсестрой, переспросил Камура. Да, мы с ней давно знакомы. Без повязки я без проблем мог ощущать все, что находится по ту сторону двери, так что, в коридоре никого. Открыл я дверь и вышел в коридор, а за мной пошли и остальные. Стоило нам пройти десяток метров. Нет, ах, мы увидели, как трое зараженных напали на уже покусанную девушку, и один из них вонзил свои зубы ей прямо в щеку, выдирая ту с чавканьем. Видимо, придется пробиваться с боем. Тихо пробормотала Бусудзима, когда одна из тварей уставилась на пискнувшую Такаги, которая просто не выдержала такого зрелища и вскрикнула. Саика же разорвала себе юбку, чтобы ничто не сковывало ее движение, и положила руку на рукоять катаны. Ах, зараженный двинулся в нашу сторону. Готовьтесь и не дайте себя укусить, сказал я и приготовился сражаться за свою жизнь. Как же мне все это не нравится. Глава 15. Житейский побег. Зараженные, бегущие на нас, тоже имели форму академии, из чего можно было сделать вполне логичный вывод, что они учились вместе с нами и, скорее всего, заразились недавно, судя по их виду. Их кожа немного побледнела, причем это скорее нездоровая бледность, чем естественная. По глазному кровоизлиянию и явно безумному взгляду, что имеет мутный оттенок, понятно, что договориться точно не выход, и они себя уж точно не контролируют. Первая атаковала Саика, она специально дожидалась, когда первый зараженный подойдет поближе, и сделала рывок вперед. Элегантно обогнув тело противника, она нанесла мощный и, самое главное, точный удар в голову, проткнув ту в достаточной степени, чтобы повредить мозг. После она отпрыгнула от второго зараженного и нанесла ему удар в колено ноги, которая сразу изогнулась в обратную сторону, что привело за собой падение того, что раньше было учеником академии. После она сразу же воткнула острие катаны в затылок существа. Я же тем временем занялся третьим, по сути просто нанес сильный удар в череп, буквально проткнув тот насквозь. Я думала, будет сложнее, сказала Саика и посмотрела на лежащие тела. «Не стойте, пошлите дальше», сказал я остальным, которые до сих пор сильно волновались и из-за этого не могли атаковать зараженных. Хотя вот сестренка уже почти настроилась на нужный лад. Кабинет медсестры был в конце этого коридора, на который мы свернули после избавления от трех зараженных. Когда мы проходили мимо главного зала, то все затаили дыхание, так как там были десятки зараженных, которые жрали незадачливых школьников. От этого вида некоторых в группе чуть не стошнило, Это я о Рэе и парнях. Сестренка с горем пополам, держась за мою рубашку, справилась. «Боже мой!» – прошептала Рэй, закрыв рот руками. Такаши, судя по взгляду, явно хотел подойти и утешить ее после увиденного, но девушка, не задумываясь, бросилась ко мне и скрыла личико в моем плече. Так мы и дошли до кабинета, и перед тем, как войти, я тихо постучался пару раз. «Сидзука, это...» – не успел я договорить, как послышалось, будто кто-то отодвигает что-то от двери, а следом щелчок, и дверь открывается. «Феликс!» – бросилась ко мне грудастая блондинка и сразу утопила лицо в своем бюсте. «Ну да, Сидзука частенько бывает очень непоседливая и невнимательная, это я к тому, что ее вскрик привлек внимание зараженных, которые жевали кого-то в соседнем кабинете. «Заходите в кабинет», — быстро сказал я, и как только все оказались внутри, закрыл дверь. После этого зараженные врезались в дверь и стали в нее долбиться, но вряд ли они смогут ее пробить, во всяком случае время у нас есть. «Простите, просто из-за радости не удержалась», — глупо улыбнулась девушка. «Братик», — чуть ревниво прошипела Алиса, «даже в такой ситуации она не забывает ревновать». «Ох, и Алиса Тян здесь, и остальные», — прошлась девушка взглядом по прибывшим. «О, а это Кирия Кутагава», — представила она стоявшую в углу девушку в форме академии с рюкзаком на плече и телефоном в руке. Как началось все это, она убегала от одного из этих, и я заметила ее, и успела затащить в кабинет. Чуть сконфуженно улыбнулась она мне. «О, чайк стынет, будто сейчас не происходит вспышка инфекции, превращающая людей в безумцев», — проговорила девушка и с безмятежным лицом начал пить чай, стоявший до этого на столе. «А Кутагава Тян, ты ведь из первого класса?» — спросила взвинченная Сэя. «Да-да», — робко кивнула девочка. «Хаэр, забудь», — отвернулась от нее Сэя и зашагала по кабинету. «Почему все такие спокойные?» — на повышенных тонах спросила она, из-за чего зараженные в дверь стали долбиться еще сильнее. «Тише ты», — тихо прикрикнул на нее Такаши. «Сам закрой рот», — огрызнулась она. Гордость ее не позволила произнести вслух, что она накосячила. «Это вообще какой-то бред, как так быстро смогла проиграть полиция, каким-то еле движущимся людям. И теперь здесь, в академии, откуда их так много?» «Полицейские пытались помочь и в процессе получали укусы, они ведь не знали, что это какой-то вирус. Только после первых превращенных они начали понимать, что творится что-то нехорошее», — объяснил я. «Я и так это знаю», — скрестила она руки под грудью и явно о чем-то задумалась. «Должны были объявить всеобщую эвакуацию», — сказала она и подошла к окну. «Также рядом с нами воинская часть, так что военные тоже могут помочь нам. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», — сказал я и пояснил. «Это русское выражение, и я это к тому». «Да поняла я, к чему ты, не забывай, что я – гений», — чуть высокомерно произнесла Сэя и сразу же подпрыгнула от удара по пятой точке от Алисы. «Не нужно перебивать Феликса, но это выражение подходит к нашей ситуации. Неизвестно, сколько придется ждать, лучше уж самим попытаться выбраться», — проговорила сестренка. «Братик, у тебя уже есть идея, как выбраться из академии?» — полюбопытствовала она у меня. «Школьный автобус», — однозначно сказал я. «Ну, или у кого-то из вас есть какой-то огромный джип у академии?» — задал я риторический вопрос. «Значит, школьный автобус подходит нам больше всего, как раз по пути, может, встретим кого». Все-таки тот факт, что я достаточно цинично бросал всех остальных школьников, отдается в моем сознании некой виной, просто мои близкие мне важнее, и специально бегать по классам, подвергая группу опасности, я не желаю. Но вот если по пути нам встретятся выжившие, тогда и можно помочь. «Ну-у-у», — протянула Сидзука, чем привлекла внимание здесь собравшихся. «Для автобуса нужен ключ, да и я не ездила на них никогда», — приложила она пальчик к губам. «Я ездил, так что не переживай», — отмахнулся я. «Только вот ключ найти нужно. Он у водителя, я вроде видела его в той кучке тел в коридоре», — сказала Рэй, уже более-менее пришедшая в себя. «Коридоров много, конкретнее». Вновь Сэя включила режим стервы. «Возле класса 2, возможно, он пытался убежать, но у него не получилось. Хм, это нам придется выйти в главный зал», — прикинула что-то Сэя. «Чем дольше мы ждем, тем больше становится зараженных», — сказал я. «Вы хотите выйти к ним?» — спросила девочка из первого класса, до этого внимательно слушавшая наш разговор. «Да, ну или можно остаться здесь и надеяться на чудо. Кирия, тебе нужно поговорить с родственниками», — посмотрел я на нее, из-за чего девушка немного смутилась. «Нет, я живу здесь одна. Мой отец в Токио, и я до него не смогла дозвониться». «То есть ты не против отправиться с нами?» — задал я вопрос. «Нет, в смысле, я не против. поспешила сказать она. «Тогда, надеюсь, все отдохнули достаточно, потому что пока не доберемся до автобуса, нужно быть постоянно наготове. Как только мы выйдем отсюда, глядите по сторонам во все глаза и старайтесь не шуметь. Этих зараженных привлекает звук, так что чем его меньше, тем меньше к нам внимания», — проговорил я. «Да я тоже это заметила. Сэя посчитала нужным сказать это. Они, может, и видят нас, но очень плохо. Во всяком случае, те, которые нам встретились», — пояснила она. «Понял», — серьезно кивнул Кота. «Ты сказал, что мы поможем, если встретим кого по пути. Ты это серьезно?» — со странной интонацией поинтересовался Такаши. «Камура, я не полный мудак, чтобы без зазрения совести бросать ни в чем не повинных людей на смерть. Просто для меня самое важное – мои близкие люди». Оглядел я девочек, чем заработал смущенные взгляды. «Поэтому если встанет выбор между спасти близких мне людей или незнакомого мне человека, то я без колебаний помогу первым», — пояснил я. «Но если будет шанс помочь без вреда остальным, то почему нет?» «Я понял», — серьезно ответил парень и кинул взгляд на ту самую девочку из первого класса, которая сейчас стояла рядом с ним. «Окей, тогда сразу объясню парочку вещей, прежде чем вы выйдем». Смирил я взглядом группу, но особенного двух парней. «Я понимаю, что я могу вам в какой-то степени не нравиться, но сейчас мы группа, и от каждого зависит благополучие соседа. Я это к тому, чтобы вы не совершали тупых поступков типа выкрикнуть имя знакомого где-то вдалеке или нечто подобное. Идем слаженной командой и прикрываем друг друга. Я с Саико пойдем на самом острие атаки, так как мы лучше всего подготовлены. За нами пойдут Рэй и Алиса, они будут прикрывать нашу группу по бокам. Сзади пойдут Хисаши с Такаши, а в центре будут Сидзука, Сэ, Кирия и Кота. Последние по той причине, что не имеют оружия ближнего боя, так что будешь прикрывать нас изнутри группы. Возражения?» — оглядел я всех. Даже Сэ ничего не возразила, что для нее прямо-таки достижение. В дверь уже как пару минут назад перестали ломиться в дверь, видать, зараженные заметили что-то интереснее. Своим зрением я тоже не обнаружил никого за дверью, так что без опасения открыл ее. «Нам до кабинета 2 нужно пройти коридор обратно и свернуть к главной двери. Впрочем, именно оттуда еще можно будет добраться и до школьного автобуса, так что не самый плохой вариант. Мы вышли, как я и рассказывал, то есть группы, и начали пробираться к кабинету. Пару раз мы проходили через открытые классы, и там виднелись зараженные, которые жрали кого-то. До нужного кабинета удалось добраться без проблем, но уже там. Вот он», — тихо сказал Рэй, указав пальцем на машиниста, который сидел над трупом ученика и отрывал кусок мяса с его руки. Вокруг этого трупа также сидело еще трое зараженных. Мы с Бусудзимой переглянулись и кивнули друг другу. Подойдя сзади к зараженному водителю, который был повернут ко мне спиной, я без проблем воткнул меч ему в голову, сразу прерывая его жизнь, ну или что там у этих зараженных. Конечно, такое не осталось без внимания трех других инфицированных, но с одним из них быстро разобралась Саика, просто перерубив тому шейный отдел позвонков, и тот словно кукла упал на пол. «Хра!» — прокряхтел уже вставший зараженный, но сразу лишился головы, так как я с силой ударил его прямиком в шею, что оказалось фатальным для него, и на всякий случай после этого я еще проткнул лежащую голову. Все свои рвотные рефлексы от увиденного я без проблем сдерживал, да и с каждым ударом мне становилось легче. «Вот ключи», — нашел я ключи, пока Саика разобралась с оставшимся зараженным. «Автобус должен находиться сразу слева от главного входа». После моих слов мы сразу услышали скрежет машины при резком торможении и звук, будто кто-то врезался во что-то. Стоило нам подойти к главному выходу, как отчетливо стал слышен шум снаружи, а именно крики людей и выстрелы где-то вдалеке. «И идут», — показала пальцем Сэна идущих к нам со стороны зараженных. «Мы справимся», — не слишком уверенно сказал Камура и начал расстегивать костюм, чтобы он не мешал при движении. Как только зараженный оказался поблизости, парень замахнулся и со всей дури ударил подошедшего в висок. От встречи биты с головой зараженного послышался глухой стук, и тот завалился на бок, перестав двигаться. Но это было не все. Зараженных снаружи было достаточно много, и все уже заметили нас. «Противник!» — не слишком громко выкрикнул Кота и выстрелил гвоздем в зараженного, причем от попадания в голову зараженный сделал пару шагов назад и завалился на спину. «Посади Кота!» — стояла Сэя и с криком указала на другую цель. «Вы точно не диверсанты?» — проговорил я, покрепче сжимая меч. «Ой-ой!» — проговорила Сидзука, которая из-за юбки было сложно двигаться в нашем темпе, это и заметила Алиса, поэтому своим мечом разрезала юбку медсестре, которая еще в руке держала небольшой чемоданчик, в котором наверняка были разные необходимые вещи для первой помощи. «Это была моя любимая юбка», – протянула та, с горечью смотря на свою разорванную юбку. «Жизнь важнее», – сказала той сестра и резко ударила мечом подошедшего слишком близко зараженного. «Я специально пропустил его, дабы сестренка сама справилась, но в любой момент я был готов вмешаться, но этого не потребовалось. После всех наших спаррингов и тренировок, девочка вполне себе хорошо может постоять за себя. Хуже всего с оружием себя показал именно Хисаши. Он, конечно, пару раз ударил зараженных, но добивал их Такаши. Впрочем, не у каждого человека даже при необходимости хватит духа убить человека, даже если они уже не люди, а именно что бешеные звери, кидающиеся на людей. Там люди», — указала сестренка чуть в сторону от автобуса, «а там бежала знакомая мне пара, а именно Наоми и Такуза сбитой. Парень отбивался от зараженных, и те явно заметили нас, так как на их лице появилась какая-то радость. Больше всего зараженных было позади нас, поэтому я ускорился, когда убедился, что десяток секунд в запасе у нас есть. Живо к группе», — сказал я парочке и ударом меча снес голову зараженному, а ударом ноги отбросил другого, который врезался в остальных, и несколько инфицированных свалились на землю. «Сдохни», — видимо на эмоциях выкрикнул Такаши, разбивая голову очередному подошедшему близко к группе зараженному. «Все в автобус», — крикнул я, так как мы и так привлекли внимание всех зараженных поблизости, так что нету смысла шифроваться, а так меня наверняка услышат. Автобус я уже открыл с помощью ключа, а сам встал возле двери, дабы прикрыть залезающих в автобус людей. Первыми в транспорт залезли именно Сидзука и Такаги, после них парочка, которой чуть не перекусили зараженные. Но этим самых зараженных стало действительно много, так как на наши крики пришли и те, кто был вне академии. «Аккуратнее», — крикнул я Такаши, который начал неистово бить зараженных битой, несмотря по сторонам. Из-за этого один смог подобраться сбоку и накинуться на парня, благо я был недалеко от него и ударом ноги отправил зараженного полетать к своим дружкам. «Спасибо», — проговорил он с бледным лицом, видимо осознал, что был близок к смерти. «Феликс, все в автобусе», — крикнула Саика и выпадом проткнула горло зараженному, а после опрокинула его на землю и полоснула по лицу другого. Им, конечно, на эти удары было плевать, но самой девушке нравилось наносить им эти увечья, но благо она сдерживала большую часть таких порывов. «Такаши в автобус», — сказал я ему и, парень кивнув, побежал в транспорт. Я хотел было последовать за ним, но там еще люди, — воскликнула Рэй, находясь уже в транспорте. И действительно, со стороны главного хода бежала группа людей и впереди бежал мой знакомый, Цунода, тот, кто частенько пытался добиться внимания Саика. Он достаточно крупный, так что с помощью железного подноса для еды, выставленного перед собой, просто расталкивал неповоротливых зараженных. «Так, дайте я заведу автобус». Сел я на водительское сиденье и начал заводить наш транспорт, благо водитель следил за машиной, так что все получилось без особых проблем. В этой группе Кайчи Сида, с явной неприязнью проговорила Рэй. «Может, оставим его, я не против», — пожала плечами сестра. «Что, как вы можете так говорить, он ведь пытается выжить, как и мы», — проговорил Такаши и выглянул из автобуса сбитый, чтобы помочь бежавшим. «Это ошибка, лучше бы он сдох в школе», — пробормотала Рэй. «Такаши, тот урод точно не достоин жить, мы не боги, чтобы решать такое», — твердо сказал пацан. «Сюда, эй, бегите сюда», — зачем-то крикнул он. «Та группа и так бежала в нашу сторону, Такаши», — со злостью в голосе проговорила Рэй. «Сам будешь разбираться с последствиями. Этот Сида гнилой человек, и он явно принесет нам проблемы», — крикнула в спину парня Рэй. И буквально после этих слов Сида поставил подножку бежавшему рядом с ним ученику, и тот упал, что в их случае означало смертный приговор. Стоило ему чуть отстать от группы и задержать из-за попытки встать, как сзади его схватили за голову и укусили прямо в темя, макушку головы. Парень начал кричать и пытаться отбиться, но этим он привлек еще больше зараженных, которые просто окружили его и начали пожирать заживо. «Я тебя предупреждала», — каким-то даже злорадным тоном проговорила Рэй. Она прямо-таки ненавидела этого учителя после случившегося. Мало того, что он пытался завалить ее и она могла остаться на второй год, что было бы ударом по ее репутации, так еще и его отец послал за ней якудза. В общем, претензий к них семейке у Рэй достаточно, как, впрочем, и у нас. Вскоре группа выживших вбежали в автобус, и я сразу закрыл дверь, просто нажав на кнопку на приборной панели транспорта, а после сразу тронулся, чтобы нас не окружили. Пусть автобус достаточно большой и вряд ли пару тел заставит его остановиться, но рисковать нет смысла. Глава 16. Житейский рэкет. «Спасли вы нас», — медленно проговорил Сида. Выглядел он как обычно на первый взгляд, но внутри он морщился от ситуации, в которую попал, так как он знает про то, что его отец творил херню и что вряд ли мы будем относиться к нему благосклонно. «Мы спасли студентов Академии, а не тебя», — сказала ему Рэй. «Рэй», — шикнул на нее Камура. «Ой, да заткнись ты», — смерила она парня взглядом, и тот даже вздрогнул. «Этот ублюдок не заслуживает жизни», — указала она пальцем на Сида. Девочка явно стала увереннее с началом нашей дружбы. «Что ты такое говоришь? Учитель старше и опытнее, наверняка он может придумать план», — проговорила одна из девочек, которые бежали с ним в одной группе, Юкимика. Это была довольно фривольная особа с низкой социальной ответственностью, то есть она частенько занималась сексом без обязательств с разными одноклассниками и просто учениками академии, возможно, спала с самим Сида. В общем, о верности и стыдливости она даже не слышала, так что мы с ней не особо то и знакомы, хотя она клеилась ко мне с прозрачными намеками. Не особо люблю такой типаж девушек, точнее, не то, что не люблю, просто стараюсь не иметь с такими никаких дел, будь то в учебе или жизни. «Ох, Юкитян», — приторно-сладким голосом произнес он ее имя. «Большое тебе спасибо, а то вижу, я чем-то не угодил, мисс Миемота». «Что?» — набрала в легкие побольше воздуха для отповеди девушка, но вновь вмешался Такаши. «Рэй, ты что на него набросилась? Может, хватит вести себя так? Ты не понимаешь. Этот ублюдок специально заваливал меня на тестах, так как его папочка попросил это сделать. Кроме того, он приставал ко мне, и ты хочешь, чтобы я закрыла глаза на это?» У девушки сверкнули глаза злостью, а рука побелела от силы, с которой она сдавливала копье. «Миемота-сан, это точно какое-то недопонимание между нами, но раз я вам так не нравлюсь, то не буду мозолить вам глаза», — доброжелательно проговорил он, приподняв руки, всем своим видом показывая, что не понимает, о чем здесь речь, и это сработало на парочке учеников, которые стали кидать на Рэй недовольные взгляды. «Так, дальше нам не проехать здесь». Остановил я автобус из-за того, что на дороге было перевернуто несколько машин и там слонялись сотни зараженных. Еще с тура такого не было, значит, все это произошло за те 3 часа, как мы пришли в академию. «Так каков наш план?» — тихо произнесла Кирия. Причем девочка стояла ближе всего именно к первоначальной группе, с которой прибыла сюда, а вот на учителя почти не обращала внимания и не смотрела ему в рот, как та же Юки. «Ох, хороший вопрос, который нужно обсуждать вместе, но вот решение лучше всего принимать именно тому, кто больше смыслит в жизни и кто имеет больший жизненный опыт», — прозвучал немного слащавый голос Сида. «А те, кто пришли вместе с ним в группе, а именно Юкимика и Цунода, были согласны с ним. Кроме них еще был Кураками, довольно тихий парнишка в школе, но вот сейчас какое-то безумие во взгляде так и проскакивает. Еще был Ямада и 2 девочки, которых я не знаю. Возможно, они доверяют ему больше всего именно по той причине, что они спаслись вместе с ним, а это объединяет. Только вот сам он без раздумий обменяет их жизнь на свою, что он недавно уже доказывал. «И кто же это может быть?» — саркастично проговорила Рэй. «Ты, лицемерный ублюдок, который во всех ситуациях спасался из-за репутации своего отца. И, кстати, именно твой папочка послал головорезов, чтобы похитить нас, а, как известно, яблоко от яблони». «Что ты несешь, тупая ты девка?» — проговорил Цунода. «Он учитель, и опыта у него более всяких школьниц, что и жизни не видали. И то, что ты пытаешься обвинить его в чем-то таком нелепом, только доказывает это». «Да, Цунода прав», — кивнула Юки, с которой минута назад этот парень и обжимался, а она будто невинная школьница краснела. «Только я прекрасно видел ее наигранность, а вот он, видимо, нет. Этот вопрос обсуждают те, кто этот автобус завел и отбил от зараженных, и тот, кто его ведет», — сказал я, убирая руки с руля и встав с водительского места. «То есть наша группа, а не те, кому мы по доброте душевной решили помочь». «Что ты несешь?» — с явной неприязнью проговорил Цунода. «Ты не думал, что нам вообще нужно в другую сторону, или что мы вообще не хотим ехать именно сюда?» «Мне как-то плевать», — признался я, чем ненадолго смутил парня. «Вы сели к нам, а не наоборот». Осмотрел я их группу, и они все расселись в задней части автобуса, когда как мы сели спереди. «Если бы не мы, то вы бы уже так же радостно гуляли, бросаясь на людей с воплем. Указал я на зараженных снаружи, что слонялись вокруг автобуса. Некоторые зараженные, конечно, пытались как-то пробраться внутрь, но у них ничего не получалось. Если бы они додумались сломать чем-нибудь стекло, тогда шанс у них был, а таки они просто столпились снаружи и своими телами врезаются в транспорт, которому от этого ни горячо, ни холодно. «Но так же нельзя», — выкрикнул Ямада, парень из второго класса параллельному классу сестренки. «И вправду, Феликс-кун, автобус не ваша собственность, чтобы им так распоряжаться». Как маленькому ребенку начал объяснять он, а после этих слов мимо его уха на большой скорости пролетел гвоздь. «Заткнись», — крикнул рассерженный Кота, а после посмотрел на нас. «Простите, просто он, мудак», — поинтересовался я. «Козел», — добавила сестренка. «Кретин», — тоже решила поинтересоваться Рэй, и от всего этого Сида явно разозлился, но пытался сдержать все это внутри и не показывать. «Да-да, все это», — кивнул парень с гвоздометом в руке. Этот он всегда поощрял издевательство в своем классе. Злобно сверля дыру в Сида, проговорил парень, и этот его взгляд, а особенно гвоздомет, направленный тому в лицо, сильно нервировал сынка политика. «Ничего нового, я не удивлен», — протянул я. «В общем, начнешь создавать проблемы, выкинем тебя на съедение», — сказал я ему прямо в лицо. Для этого пришлось сделать пару шагов вперед. Сам я немного возвышался над ним, так как был довольно рослым. «Как ты можешь так говорить, Феликс-кун?» — чуть возмущенно спросила Юки, сделав пару шагов ко мне и кокетливо подмигнув. «Легко и просто. Можно считать, что сейчас наступило военное время, а по законам военного времени те, кто будоражит общественности, создают своим поведением прецеденты, которые могут привести к бунту, должны исчезнуть», — сказал я, глядя прямо в глаза Сида, который начал источать из себя страх, так как понимает, что у него нет и шанса против меня, даже со всеми школьниками позади себя. «Если мы закончили мериться приборами и поняли, что у меня все равно больше, то давайте посмотрим, что творится в мире». Повернулся я к своей группе и вытащил телефон. Интернет все еще работал исправно, так что я без проблем залез в сети, все достаточно плохо. Я сразу включил прямой репортаж из Токио, где сразу было видно, что зараженных в городе полно. Репортаж делился на две части. Первая — это та, в котором женщина была на улицах города и говорила о вспышках агрессии людей. Около 10 минут шел репортаж, где она объяснила, что такое произошло не только в Токио, но и в других городах Японии, а после один из зараженных набросился на нее и началась вторая часть. Вторую часть репортажа вела женщина с вертолета и снимала происходящее, а именно как армия вначале без проблем разбирается с некоторыми зараженными в городе, а после как сами эти бойцы становятся зараженными и бросаются на своих братьев по оружию. И уже вскоре город с населением в 14 миллионов человек и с одним из самых высоких уровней жизни на Земле, стал местом гибели большинства, одной большой ловушкой, так сказать. Это считай большой муравейник, из которого очень сложно сбежать, когда вокруг бродят зараженные и мельтешат нервные и буйные люди. Дальше я просмотрел глобальные новости, чтобы убедиться, что такое происходит не только здесь, и оказался прав. Очень многие города-миллионники оказались под ударом. Слишком резко и неожиданно появились зараженные, и не сразу люди сообразили о защите от укусов и о стрельбе в голову. Все-таки не каждый сможет стрелять гражданским, которых ты должен защищать, в голову для их успокоения. Например, в Нью-Йорке сразу попытались подавить вспышку заражения и даже огородить территорию, но просто не уследили за всеми. Кто-то уже успел выйти с укусом, возможно, какой-нибудь военный, который просто боялся признаться в этом. И вот уже на Таймс-сквер шагают зараженные. Девочки просто тихо смотрели на это, и по их лицам можно было сказать, что они просто в шоке и не знают, что сказать. Громкость телефона была приличной, так что и группа Сида услышала многое, и в автобусе наступила тишина. «По этой дороге нам не проехать, так что попробуем в объезд», — сказал я в тишине. «Сэ, у тебя получилось связаться с твоей семьей? Нет, эта дорога как раз и вела к нашему поместью, но там дальше еще будет мост и, судя по увиденному здесь, там тоже вряд ли сильно лучше», — сказала она уже без обычного высокомерия в голосе. «Значит, поедем в объезд прямиком к нам, а после уже будем пытаться связаться с вашими родственниками». Принял я решение. «Я согласен с Феликсом, думаю, нужно сначала где-то укрыться», — проговорил Таказа, который уселся со своей девушкой у окна рядом с нами и успокаивал ее. «Наш разговор он тоже слышал и, судя по всему, он скорее на нашей стороне, чем на стороне Сида. «Но почему это где-то именно его дом?» – задал вопрос раздраженный Цунода. «Слушай, если что-то не нравится, можешь выйти из автобуса». Тихо, но достаточно жестко сказала ему Саика. «Я могу понять, почему вы расстроены и так остро реагируете, потому что вы боитесь, и я это прекрасно понимаю. Сейчас настали смутные времена, и нужно оставаться сплоченными. Каждый из нас должен внести свою лепту в общее голосование, дабы выбрать лидера, именно того, кто поведет нам, иначе мы так и будем ругаться на каждом шагу», — произнес Сида, украдкой поглядывая на меня. «Да кому нужно ваше голосование?» — махнула рукой сестренка. «Я за братика, думаю, здесь большая часть будет за него», — оглядела она собравшихся, и большая часть, кроме тех, кто сидит сзади транспорта, кивнули. Даже Такаши, пусть он и не понимал, почему многие из нас ополчились против учителя, кивнул. «Все-таки я ему жизнь недавно спас, да и времени провели на всяких тренировках достаточно много. Ладненько, тогда поехали». Зараженные нашему автобусу мешали не слишком сильно. Было бы их тысячи вокруг нас, тогда да, могли бы возникнуть проблемы. А вот Сида в это время вливал в уши доверчивым ученикам выкинуть из автобуса это, считая обречь его на смерть. Я не знаю, готов ли я целенаправленно убить человека, если это не дело жизни и смерти. Через пару минут мне пришло сообщение от родителей, которые волновались нашим долгим отсутствием, так что я дал телефон Алисе и попросил ей объясниться, что водитель так и не приехал и, скорее всего, больше мы его не увидим. «Смотрите, там люди!» — привлекла наше внимание Рэй, глядя через стекло на шумных байкеров. Те сейчас весело ездили по главной дороге и разбивали головы зараженным. Видимо, временная анархия ударила им в голову. Да и не только им, по пути я видел множество магазин с разбитыми витринами и, как я уже понял, зараженные люди вряд ли такое сделали бы, а вот ищущие чем поживиться люди, вполне. Сама дорога была усеяна трупами и разорванными телами, так что частенько приходилось переезжать их или сбивать незадачливых зараженных, пусть я и старался этого избежать. Вообще в Японии эта субкультура, связанная с мотоциклами и байками, появилась где-то в 2009 году и приняла наименование «бусадзаку». В Америке это более развитое движение, чем здесь. Но, видимо, нам повезло нарваться на таких весельчаков. Да и судя по их татушкам, они тоже раньше были якудза, ну или даже продолжают ими быть. Как раз когда я посмотрел на них, один из байкеров прописал другому битой в лицо, отчего тот свалился, и на него сразу набросился рядом стоящий зараженный. Но тому, у кого на пассажирском месте сидела какая-то женщина, было только очень весело, и он совершенно не сожалел о своем поступке. Но кроме трех, точнее уже двух байкеров, позади них еще ехала машина с людьми внутри. Нас было сложно не заметить, и эта группа выживших сразу поехала в нашу сторону, а я уже успел к этому времени свернуть в другую сторону, но нагнали они нас быстро. «Чего они от нас хотят?» – спросила одна из девочек, сидящих в задней части автобуса. «Честно говоря, мне без разницы, чего они хотят, главное, чтобы они убрались подальше», – проговорила уже сестренка. В Америке она видела пару таких индивидов, да и по их лицам видно, что ничего хорошего они не хотят. Байкер с девицей позади себя подъехал к нам довольно близко и постучал битой по стеклу автобуса, а после и подал сигнал клаксоном. «Давайте спросим у них про ситуацию в той стороне города, откуда они прибыли». Подал идею Такаши, тупую идею, это и заметила Сэя. «Такаши, ты совсем тупой? Ты видел его физиономию и тот взгляд, который он бросил на выглядывающую Рэй?» — спросила она, подойдя вплотную к парню, сверля того тяжелым взглядом. «Какой взгляд?» – не понял он. «Тем, которым смотрят всякие извращенцы на девушек, вот таким», – сказала она и резко развернулась, тем самым ударив парня своими косичками по лицу. «Феликс, мне кажется, он начинает злиться», – сказала сестренка, а тот байкер действительно после нескольких неудачных попыток остановить нас вытащил ствол, а именно полицейский револьвер «Неф Намбу М-60» и выстрелил в стекло автобуса, тем самым пугая всех находящихся в нем. «Возможно, это оружие он украл у какого-нибудь служителя закона». «Бэ боже!» — выкрикнула Рэй, закрыв уши руками. «Эм, мы умрем!» — прокричал кто-то сзади. «Кажется, настроены они более чем серьезно». Выдохнул я с силой, сжимая руль, не ожидал, что так быстро возникнут проблемы с людьми. То, что в такой ситуации появится много отребья, я не сомневался. Взять того же Сида, дай ему власти, тот сразу устроит какую-нибудь оргию в автобусе. Ну это к примеру, а после будет жертвовать людьми направо и налево, подавлять новых прибывших. В общем, пришлось остановиться на проезжей части, и впереди нам сразу преградила дорогу машина, У меня даже какое-то дежавю со всей этой ситуации. Будьте готовы к драке», — сказал я своей группе, и только Саика уверенно кивнула. «Драки?» — с сомнением протянул Хисаши.